Вайнцвайг, Поль, писатель, психолог. Потерять индивидуальность боится тот, кто не обладает ею. Толкинен Вассермана. Индивидуальность проявляется при практически любых обстоятельствах. Более того, тот, кто ею обладает, чаще всего оказывается успешен и создает обстоятельства для ее проявления. Валери Поль, французский поэт, эссеист, философ. «Открой эту дверь» — фраза достаточно ясная. Но если к нам обращаются с ней в открытом поле, мы ее больше не понимаем. Если же она употребляется в переносном смысле, ее можно понять. Все зависит от мысли слушателя. Привносит или не привносит она эти изменчивые обусловленности, способна она или нет отыскать их. Толкинен Вассермана. Восприятие – работа и достаточно напряженная. Вернадский Владимир Иванович, геохимик, философ, автор учения о ноосфере. Ничего в мире нет сильнее свободной научной мысли. Толкинен Вассермана. Именно поэтому в последние десятилетия во всем мире господствует тенденция оглупления, ухудшения образования, перевода науки с фундаментальных задач на прикладные применения. Вилар, Клод Луи Гектор де, главный маршал Франции. Государь, служить и нравиться вам одновременно невозможно. Людовику XIV. Толкинен Вассермана. Людовик еще был в состоянии понимать подобные доводы. Нынешние правители чаще всего предпочитают нравящихся служащим. Винер. Норберт, математик, родоначальник кибернетики. Мы изменили окружающий мир настолько, что для выживания в нем нам придется изменять себя. Толкинен Вассермана. Изменения уже идут. Средний современный человек, несомненно и незаметно отличается от человека времен Винера, прежде всего, неспособностью надолго концентрировать внимание, а ведь с тех пор прошло всего 2-3 поколения. Витгенштейн, Людвиг, логик. Язык переодевает мысли, причем настолько, что внешняя форма одежды не позволяет судить о форме, облаченной в нее мысли. Дело в том, что внешняя форма одежды создавалась совершенно иными целями, отнюдь не для того, чтобы судить по ней о форме тела. Толкинен Вассермана. После Витгенштейна еще многие пытались доказать, что язык навязывает определенное восприятие мира, но углубленный анализ каждого такого доказательства показывает отклонение от реальности, не на внутриязыковом уровне, а на содержательном, то есть люди заблуждаются в своем понимании мира, а не в формулировании этого понимания. Вителло, Эразм Циолек, средневековый ученый. Правила разумных – идти против правил, когда иначе не завершить начатое. Толкинен Вассермана. Сложное дело чаще всего потому и оказывается сложным, что для него не хватает уже существующих правил, и надо создавать новые. Витте Сергей Юльевич, граф, не по наследству, а за личные заслуги. Министр путей сообщения, финансов, премьер-министр России XIX-XX веков. Между отдельным человеком и человечеством существует еще особая экономическая единица – нация. Эта единица представляет собой нечто органически целое, связанное верою, отдельностью территории, кровью, языком, литературою и народным творчеством, нравами и обычаями, государственными началами и учреждениями, инстинктом самосохранения, стремлением к независимости и прогрессу. Толкинен Вассермана. Витте, один из авторов, вместе с Менделеевым, системы таможенных тарифов, обеспечившей быстрое развитие российской промышленности на рубеже XIX-XX веков. Современный либерализм и либертарианство отрицают необходимость и даже возможность защиты нарождающихся сегментов хозяйства, тем самым обрекая страны и народы, запоздавшие с развитием, на вечную отсталость. Неудивительно, что они заодно отрицают и само понятие нации и необходимость государственного суверенитета. Вовенарк, Люк де Клопье, Д. Философ, моралист, писатель. Если вы постигли некую возвышенную истину и глубоко ее прочувствовали, не бойтесь поведать о ней, даже если у вас были предшественники. Всякая модель нова, когда человек выражает ее на свой лад. Толкинен Вассермана. Если бы нынешние ограничения использования результатов творческой деятельности действовали несколько веков назад, то мы не увидели бы добрую половину пьес Тирса де Молина, Лопе де Вега, Шекспира, Мольера. Они брали бродячие сюжеты и доводили до совершенства. Вольтер, Аруэ Франсуа Мари, французский философ-просветитель. «Я не имею возможности есть все, что люблю, но я люблю все, что ем». Толкинен Вассермана. Американская поговорка: «Если тебе дали лимон, сделай из него лимонад». Вяземский, Петр Андреевич, поэт, публицист, критик, историк. Мы нынче смотрим свысока на эти игрушки старых детей старого времени. Но если на игрушке есть отпечаток мысли и художества, то следует хранить ее в музее, как хранят мельчайшие утвари и безделки, выгребаемые из-под помпейских развалин. Толкинен Вассермана. Культурным достижением былых времен место не в музее. Их нужно знать и осваивать, ибо старые истины, проверенные веками, зачастую куда точнее новых порывов, диктуемых стремлением к новизне порой в большей мере, нежели стремлением к истине. Мысль редко остается только игрушкой. Чаще всего у нее оказывается и прямой смысл, важный и современникам, и потомкам. Собственно, мысли самого Вяземского тоже далеко не устарели.